Глава 29. Сжав рукоять ножа так, что костяшки побелели, я вышел из укрытия. Время раздумий кончилось. Альфа первым почуял опасность. Его голова резко повернулась в мою сторону, желтые глаза вспыхнули в лунном свете. Он зарычал. Низко, гортанно. Звук, от которого кровь стынет в жилах. Шрам на его морде побелел, а клыки обнажились во всей своей смертоносной красе. Из темноты сорвался огромный полосатый силуэт. Кошка материализовалась прямо над вожаком, обрушившись на него всей мощью своего тела. Бах! Они покатились по земле в клубке рычания и ярости. Когти высекали искры из камней. Альфа был опытным бойцом, но кошка... Ее ядовитые когти прорезали воздух, оставляя зеленые следы, а невероятная мускулатура работала на полную. Остальная стая заметалась в панике. Внезапная атака расстроила их боевой порядок, а я воспользовался замешательством. Ближайший волк 7-го уровня развернулся ко мне, оскалив клыки. Шерсть на его загривке встала дыбом. Он прыгнул. Время замедлилось. Потоковое ядро в груди отозвалось жаром, разгоняя кровь по венам. Мои мышцы словно налились силой. Волк атаковал прямо, как неопытный хищник. Сказывались молодость и горячность. Опытный зверь бы зашел сбоку или дождался, пока товарищи отвлекут меня. Но этот рвался в бой напролом, что только на руку. Но зверь двигался для меня как-то медленно. Точнее, медленнее, чем в той первой схватке в лесу. Почему? Я шагнул в сторону, позволив волку пролететь мимо, и полоснул ножом по его боку. Клинок вошел не так глубоко, как хотелось. Толстая шкура звездного волка оказалась крепче, чем ожидал, но чувствовалось, что задел что-то важное. Горячая кровь брызнула на мои руки, а волк завыл от боли. Сбоку посыпались проклятия. Наемники вступили в бой с остальной стаей. «Слева, Федя!» — крикнул кто-то из его людей. Звук металла о клыки, рычание, человеческие ругательства — все смешалось в хаос битвы. Раненый волк приземлился в нескольких метрах, но движения его стали неуверенными, кровь из раны на боку стекала обильной струей, видимо, задел артерию. «Хорошо, время работает на меня, зверь слабеет». Второй же нёсся на меня, низко прижавшись к земле. Этот был умнее, не прыгал высоко, атаковал снизу, целясь в ноги, чтобы повалить. Классическая тактика стайного хищника — обездвижить добычу. Но я знаю, как они думают. Отскочить назад — плохая идея, он просто догонит. Влево-вправо тоже под вопросом, скорость у волков отменная. Остается один вариант — рискованный, но эффективный. Я рванул вперед навстречу атаке. Волк не ожидал, что добыча сама пойдет на него. На миг в его глазах мелькнуло удивление. И этого было достаточно. Зверь попытался перестроиться на ходу, но инерция уже несла его вперед. Падая вперед и чуть в бок, я пропустил волка под собой и успел полоснуть ножом по его спине, ближе к позвоночнику. Не смертельно, но точно болезненно. Волк пронесся мимо, оставляя за собой брызги крови, и резко затормозил, скуля от боли в спине. Черт, а я и правда стал сильнее и быстрее. Раньше такой маневр мог не получиться. Не хватило бы реакции. Неужели эволюция так сильно меня изменила? Времени изумляться не было. Первый с пробитым боком все еще держался на ногах, хоть и пошатывался от кровопотери. А второй с разрезанной спиной уже разворачивался ко мне, но движения его стали осторожнее. Почувствовал, что добыча кусается. Где-то сбоку раздался оглушительный рык. Кошка билась с Альфой. Земля дрожала под их лапами. Ветки трещали, когда массивные тела врезались в кусты. Клацанье клыков, глухие удары. «Верю в тебя, девочка». «Чёртовы псы!» Выругался один из наемников, и я услышал мясистый звук клинка, входящего в плоть. В этот момент раненый волк с пробитым боком качнулся и рухнул. Кровопотеря сделала свое дело. «Убит звездный волк. Уровень 7. G. Получено опыта 21. Второй попытался зайти сбоку, но боль мешала ему двигаться быстро. Я видел, как он оценивает ситуацию. Зверь умный, понимает, что товарищ мертв, а сам он ранен. В глазах волка мелькнуло сомнение. Сейчас главное не дать ему опомниться. Откуда у меня такая уверенность? Волк замер, его желтые глаза впились в мой нож, уши прижались к голове, зубы приподнялись, обнажая клыки. Низкое рычание вибрировало в груди зверя, но он не прыгал. Что-то в моей позе, в том, как я держал нож, заставило его засомневаться. Хищники чуют решимость, и этот почуял, что я готов драться. Зверь сделал ложный выпад, проверяя мою реакцию. Я не дрогнул, сжав нож крепче. Волк отступил на шаг, его голова чуть наклонилась, он переоценивал ситуацию. Именно в этот момент колебаний он все же прыгнул. Отчаяние пересилило осторожность. Память тела сработала сама. Я успел подставить левое предплечье под его горло. Не в пасть, а именно под шею. Потоковое ядро взорвалось силой, и я всем весом прижал зверя к земле. Волк рухнул на спину, а я навалился сверху. Правой рукой схватил его за затылок, вдавливая морду в мягкую почву. Волк забился, царапая когтями мои руки, но царапины были поверхностными. Еще сутки назад такой прием был бы мне не под силу. Но дикий зверь не собирался сдаваться, и я едва держал его. Интуитивно попытался приручить. Татуировки полыхнули огнем, но передо мной появился будто клубок сплетенных нитей. Я почувствовал не одного зверя, а целую стаю, связанную невидимыми узами. Моя магия ударилась об эту стену. Тогда одним точным движением перерезал горло. Волк дернулся последний раз и затих. Убит звездный волк. Уровень 5. G. Получено опыта 15. Слева раздался торжествующий рык кошки, потом короткий душераздирающий вой, который резко оборвался. Я обернулся и увидел ее, стоящую над телом альфы. Ее клыки были красными от крови, а шерсть взъерошена. Альфа лежал с перегрызенным горлом. Убит звездный волк. Альфа. Уровень 10. G. Получено опыта 3. Похоже, я получаю какой-то процент от опыта боевых питомцев. Посмотрел в сторону наемников. Двое стояли, тяжело дыша, и вытирали мечи о траву. Третий, тот, что с усиками, прижимал ладонь к окровавленному плечу. Кровь сочилась между пальцев, но рана не выглядела смертельной. У их ног лежали тела двух волков в лужах темной крови. «Живы?» — хрипло спросил я, подходя к группе. Голос сел от напряжения, а во рту стоял металлический привкус. Федор кивнул, не отрывая взгляда от моего лица. «Живы? А вот ты?» Он покачал головой, глядя на тела волков. «Неплохо для парня, который совсем недавно лежал при смерти. Ты словно шире и выше стал. Спасибо за помощь, не забуду». Я посмотрел на свои руки. Они были в крови по локте. Нож все еще сжимался в правой ладони. Эволюция действительно изменила меня. Не кардинально, но достаточно, чтобы понять, какие перспективы это открывало в будущем. Но сейчас мне было на это плевать. Я стоял среди трупов волков, тяжело дыша. Руки тряслись. Не от страха, а от прилива адреналина, который никак не хотел отступать. В горле пересохло. Тишина после боя оглушила. Только тяжелое дыхание выживших, да густой и медный запах крови. Мертвые тела волков лежали вокруг нас в неестественных позах, их серебристая шерсть потемнела от запекшейся крови, а свечение угасало. Кошка величественно подошла ко мне и села рядом. Ее массивное тело еще тяжело дышало после схватки, но в желтых глазах читалось спокойствие хищника, утолившего жажду охоты. Федор и его люди смотрели на нас с опаской. Один из наемников даже перекрестился, прошептав что-то о жуткой громадине. «Вряд ли про меня». А вот Виола... Она встала, отряхнула пыль со своей одежды и посмотрела на меня с той самой надменной улыбкой, которую я так хорошо помнил. Словно последние минуты ее ужаса и визгов были лишь незначительным неудобством, временно нарушившим ее планы. «Ну надо же!» — протянула она, и в ее голосе не было ни капли благодарности. «Зверолов-неудачник со своим питомцем. Дедушка будет так рад узнать, что у тебя все-таки появился зверь, и какой крупный. Он явно захочет изучить его получше». У меня невольно сжались кулаки. «Эта наглая дрянь! Хрен с тем, как она разговаривает! Хрен с этими оскорблениями! Для меня это пустой звук! Но, кажется, она совсем не понимает, что натворила. Тогда я покажу тебе это наглядно, пигалица». Я сделал резкий шаг в ее сторону. «Эй! Стой, заразный!» — выкрикнул один из наемников, выставляя меч. «Не подходи к ним!» Кошка издала низкий гортанный рык. Ее мускулистое тело напряглось, готовое к прыжку. Клыки, еще красные от крови альфы, обнажились в угрожающем оскале. Татуировки полыхнули в ее посыле. «Только скажи, и они мертвы». Наемники замерли. Поняли, что перед ними хищник, способный разорвать их всех, едва я дам команду. Вот и хорошо. Потому что на этот раз урок зазнобе точно нужно преподать. И дело вообще не во мне. Не обращая внимания на их мечи, я шагнул к Виоле и схватил ее за воротник. Она попыталась вырваться, но тщетно. «Эй, отпусти меня!» Злобно прошипела она. «Ты хоть знаешь?» «Заткнись! И послушай меня внимательно, принцесса!» Рыкнул я, разворачивая ее лицом к ее собственному питомцу. Звездный волк Виолы лежал у скалы, скуля от боли. На боку его зияла глубокая рана. Видимо, во время схватки один из диких волков успел его задеть. Зверь тяжело дышал, а в его глазах читалась мука. «Видишь?» — ткнул я пальцем в сторону раненого волка. «Из-за твоего безрассудства чуть не погибли люди, и твой собственный питомец истекает кровью. Ты хоть понимаешь, что натворила? Тебе что, совсем наплевать на зверя?» Виола попыталась выкрутиться, но я держал крепко. «Ай, мне больно! Отпусти меня, урод больной! Как ты смеешь?» Процедила она сквозь зубы. «Как смею?» Я чуть не зарычал. «А что ты тут делаешь, дура? Ради чего? Каковы были ваши шансы против альфа и стаи волков?» Виола дернулась, но мой захват был железным. «Ты что себе позволяешь, выродок?» Завизжала она, а потом вдруг обмякла. Губы затряслись, глаза заблестели. «Мой дед тебя... Тьфу ты!» Она не понимала. Она действительно не понимала до сих пор. Отпустил Виолу так, что она отшатнулась и повернулся к Федору. Его взгляд метался между мной и кошкой. «Теперь ты мне объяснишь». Мой голос стал тише. «Что вы все тут делали? Ночью, так далеко от дома». Федор заколебался, глядя на Виолу. Но когда мои татуировки вспыхнули красным огнем, а кошка сделала шаг вперед, и он поспешил заговорить. «Она наняла нас», — пробормотал он, поджав губы. «Сказала, что сама хочет поймать питомца». «Замолчи!» — взвизгнула Виола. «Я тебе не приказывала болтать!» «Это ты заткнись!» Прорычал я так, что она действительно замолчала, потрясённая моим тоном. «Продолжай». Наемник облизнул губы, косясь на разъяренную Виолу и мою кошку. Последняя победила. «Ее дед запрещает ей заниматься звероловством, а она хотела приручить питомца. Сама». «И вы, взрослые мужики, повелись на капризы избалованной девчонки?» Я покачал головой. «Привели ее сюда? Вы в своем уме?» «Она заплатила хорошо», — ревкнул Федор в ответ. «Да и не планировали мы идти так глубоко, она доплатила. А потом как рванула глубже уже сюда, к границе, как шерсть увидала. Не послушала, я предупреждал, что стая может быть. Не бросать же ее на гибель. Думаешь, нам это понравилось, что ли?» «А мужики-то особо и ни при чем получается. Могли, конечно, отказать ей в самом начале. Да только помогло бы это. Здесь просто был бы другой отряд, а воины оказались сильные, явно с опытом». Я посмотрел на Виолу. Ее лицо пылало, но в глазах, кроме ненависти, мелькнуло что-то другое. Не разобрать. Тоска, отчаяние. Теперь ясно, почему с ними нет мастеров. Деду бы донесли. Но поймай ты питомца, то как оправдывалась бы? Глупость. Твой дед прав. Сказал я холодно. Ты не готова к этому. И если еще раз сунешься так глубоко, найдут только кости. Да что ты вообще знаешь обо мне? Ничего не знаешь! Истерично выкрикнула она и сжала кулаки. Не говори так со мной! Как ты смеешь? Что ж, эта встреча в лесу не дойдет до ушей старосты. Девка точно не расскажет и другим не даст. Но все равно уже плевать. На кон поставил все. Дело за боротом. А Виола... Что толку ей что-то говорить? Тихий скулёж заставил меня вновь обернуться к бедняге. Звездный волк Виолы. Его шерсть была измазана кровью. Зверь тяжело дышал, а из глубокой раны на боку сочилась темная жидкость. Глаза питомца были мутными от боли и шока. Черт возьми, все еще хуже, чем я думал. Хоть эта зверюга и была таким же волком, с которыми мы разобрались, но это уже прирученный питомец, верный своей хозяйке. И какая бы эта хозяйка ни была, он здесь ни при чем. Я направился к раненому хищнику, игнорируя напряженные взгляды наемников. Федор даже шагнул вперед, инстинктивно заслоняя Виолу. Видимо, решил, что я иду разбираться с ней. «Не надо, парень!» — нервно выпалил он, выставляя меч. Девчонка испуганно отступила на шаг. Не отвечая, я опустился на колени рядом с волком. Зверь попытался оскалиться, но сил хватило только на хриплое рычание. В его глазах читался страх. Он не понимал, что происходит, знал только, что ранен и беззащитен. Совсем не обучен. «Так, малец», — прошептал я, медленно протягивая руку. «Тихо. Никто тебя не обидит». Мои татуировки вспыхнули темным красным светом. Я почувствовал, как сила зверолова протягивается к сознанию волка, успокаивая его панику. Я не буду приручать его. Я даже не знаю, возможно ли это в принципе. Это была попытка убрать страх, чтобы животное не дергалось и не причинило себе еще больше вреда. Я был гораздо выше его уровнем, поэтому даже не сомневался в успехе. Волк замер. Его дыхание стало ровнее. «Что ты творишь?» — рявкнула Виола, делая шаг вперед. «Это мой питомец! Не смей его трогать!» «Замолчи уже, истеричка!» Не оборачиваясь, бросил я. «Если хочешь, чтобы он выжил». Виола осеклась и тут же повернулась к Федору. «Ты позволяешь со мной так говорить?» «А что делать?» — хмыкнул Федор и переглянулся со своими парнями. «Ты видишь эту кошку или нет? Я вообще такую впервые вижу. Она здоровенная». Моя хищница, словно в подтверждение, тихо рыкнула, заставив Виолу вздрогнуть. «Откуда у тебя такой зверь? Как ты его получил? Как ты нашел сбежавшую кошку Барута?» Сыпала вопросами Виола до тех пор, пока моя хищница вновь не зарычала. Осторожно осмотрел рану. Не смертельная, если быстро остановить кровотечение и правильно обработать. Клыки дикого волка прошли мимо жизненно важных органов, но черт, какая же глубокая. Нужно было доставить зверя в безопасное место для лечения. Но как? Волк весил килограммов 50, наверное. Впрочем, после этой эволюции стоит попробовать. Я подсунул руки под тело волка и напрягся. Потоковое ядро в груди отозвалось волной энергии. К моему удивлению, волк оказался не таким тяжелым, как ожидал. Я поднял его на руки, словно это был не полноценный зверь, а крупная собака. Эволюция и правда слегка изменила мои физические возможности. Вокруг раздались удивленные вздохи. Федор удивленно выдохнул. «А ты силён, отшельник, для своих годков!» Волк не сопротивлялся. Сказывалось успокаивающее воздействие моей силы и общая слабость от кровопотери. Он только тихо скулил, когда движение причиняло ему боль. Я стиснул зубы, стараясь не смотреть на Виолу. «Нет времени. Нужно помочь зверю». Повернулся к кошке. «Девочка, проводи их до безопасного места в лесу. Но если эта пиглица со своим отрядом решит отправиться на свою охоту дальше, бросай их и возвращайся. Пусть умирают». Кошка медленно моргнула, показывая, что поняла. Затем она поднялась и величественно направилась к тропе, ведущей в сторону деревни. «Ты не можешь забрать моего волка!» Виола наконец опомнилась от шока и кинулась ко мне. «Верни его немедленно!» «Могу», — ответил я холодно, отступая от нее. «И заберу. Этот зверь истекает кровью, а ты даже понятия не имеешь, как его лечить». «Но он мой! Федя донесет его до деревни. Разбудим Гануса или лекаря и сами вылечим. Дедушка купил его специально для меня». «И что с того?» Я кинул ее холодным взглядом. «Ты привела сюда всех на верную смерть. Твоими стараниями он едва не стал ужином для дикой стаи. Он не доживет до деревни. Сделай себе одолжение, просто иди домой». Виола побледнела от ярости, но слов не нашла. Может, где-то в глубине души она все понимала, но ее гонор не позволил это признать. «Я отпущу его, когда поправится», — добавил я, направляясь к тропе вслед за кошкой. «Если у тебя есть хоть капля мозгов, не мешай». «Ты ответишь за это!» — крикнула она мне вслед и пошла на блеф. «Дедушка узнает». «Да вырастет ты уже», — устало бросил я, не оборачиваясь. «Дедушка умрет, что делать будешь?» «Ты...» Она на миг задохнулась, не находя слов. «Ты угрожаешь старости деревни? Фёдор, сделай что-нибудь!» «Виола, он же спас нам жизнь!» Неуверенно пробормотал раненый лучник. Я не обернулся. Дорога далась нелегко. Все же руки начинали уставать. Зверь периодически вздрагивал от боли, когда неровности тропы заставляли меня качнуться, и тихо скулил. Красавчика чувствовал. Он семенил где-то позади. Пришлось разок остановиться для отдыха, осторожно опуская волка на мягкую траву и массируя затекшие руки. «Потерпи», — бормотал я волку. «Скоро дома будем. Ты не виноват. Все будет хорошо». Кровь из раны продолжала сочиться, оставляя темные пятна на моей рубахе. Время работало против нас. Чем дольше тянуть, тем больше крови потеряет зверь, тем слабее станет. Когда, наконец, показалась поляна с моей избой, я почувствовал облегчение. Кое-как добрался до крыльца, толкнул дверь плечом и осторожно внес волка внутрь. Положил его на широкий стол, стараясь не причинить лишней боли. Зверь тяжело дышал. Его глаза были мутными от кровопотери. Шерсть вокруг раны слиплась от запекшейся крови. Первым делом разжёг огонь в печи и поставил греться воду. Пока она нагревалась, осмотрел рану внимательнее. Глубокая, рваная, края неровные. Волчара целился в бок, пытаясь спороть брюхо, но промахнулся. Прощупал живот. Мягкий, невздутый, значит, внутренние органы не задеты. Повезло. Еще немного левее, и быть беде. Пульс частый, но ровный. Кровотечение медленное, темное, вроде не из артерии. Это хорошо. Нужно промыть рану и зашить ее, но торопиться не стоит. От такого ранения зверь не умрет, если все сделать правильно. Принес горячую воду и начал промывать рану, смывая засохшую кровь и грязь. Сначала холодной водой, чтобы остановить кровотечение, затем теплой, чтобы очистить. Волк дернулся от боли, но не огрызнулся. Хорошо обученный зверь. Похоже, Ефим взрастил в нем лишь покорность. Еще бы, ведь он всего второго уровня. «Спокойно. Все будет хорошо», — успокаивал его, продолжая работу. Каждая моя фраза сопровождалась легким теплом на предплечьях. Как же хорошо, что мне хватило ума заказать у Ирмы необходимые материалы. После первой встречи с волками в лесу понял — без подобного не обойтись. А ведь серые волки были более серьезными противниками. Меньших уровней, безусловно, но старше этой стаи, а значит, опытнее. Промыв рану, достал из запасов тонкую острую иглу, прокалил ее над огнем, затем взял прочную нить. Зашивать раны я умел. Случалось, конечно, но опыта было немного. Так, теперь предстоит самое сложное. Проводить такую процедуру на живом испуганном звере без нормального обезболивающего, поэтому подошел к своим запасам трав. Горечь корень. Ранг F. Питание некоторых травоядных зверей. Имеет антисептическое и болеутоляющее действие при наружном применении. Светопряд радужный. Ранг F. Имеет возможность нейтрализовать токсины в организме питомца. Усиливает звериный естественный иммунитет к ядам. Точно. Я ведь прошел эволюцию. Теперь информация о реагентах была доступна полностью. Второе растение не подходило, а вот первое — отлично. Взял несколько горечь корней и тщательно растер их в ступке, добавив немного воды. Получилась густая пахучая паста. Щедро смазал края раны. Пусть хоть немного онемеет. Затем крепко, но осторожно зафиксировал волка, обмотав его тело широкими полосами ткани. Волк вздрагивал при каждом проколе иглы, а его мышцы непроизвольно напрягались. Но я работал аккуратно, не торопясь, стараясь свести края раны плотно, но не туго, постоянно контролируя его силой зверолова. Когда закончил с основной раной, принялся за мелкие царапины. Их было несколько — на лапах, на шее, на ухе. Неглубокие, но все равно требующие обработки. Осторожно начал наносить пасту из горечь корня на зашитую рану. Волк вдруг резко дернулся, а из горла вырвалось угрожающее рычание. Клыки обнажились, и зверь попытался подняться, несмотря на рану. Я мгновенно отдернул руки, но не отступил. Понял. Болевой шок отступил, и инстинкты взяли верх. Для него я был чужаком, потенциальной угрозой. «Спокойно», — проговорил я ровным голосом, избегая резких движений. «Спокойно, спокойно, без суеты». Зверь превратился в воплощение дикого страха. Он не просто зарычал, он попытался сорваться со стола, невзирая на боль, разбрызгивая кровь из свежих швов. Мне пришлось потратить добрых 10 минут, терпеливо успокаивая его, используя голос и слабые импульсы через татуировки. Даже после этого зверь дрожал при каждом моем движении. Медленно, очень медленно я протянул руку к его голове. Волк тут же оскалился сильнее, но я не остановился. «Спокойно», — повторил, концентрируясь на слабой связи между нами. Мои татуировки потеплели, и я почувствовал едва различимый отклик. Не такой яркий, как с собственными питомцами, но ощутимый. Он все же чужой, нерушимая связь с хозяйкой. Но даже ее отголосков хватило, чтобы зверь начал успокаиваться. Рычание постепенно стихло. Волк еще настороженно смотрел на меня, но уже не пытался вырваться. «Хочешь к хозяйке?» «Понимаю». Одобрил я, осторожно дотронувшись до его головы. «Но я помогаю тебе вообще-то». Он тяжело вздохнул и позволил мне продолжить. Я аккуратно обмотал зашитую рану чистой тряпкой, затем смазал пастой мелкие царапины. Волк лежал почти неподвижно, только изредка подрагивая. Дыхание стало ровнее, а взгляд менее мутным. Видимо, болеутоляющий эффект корешков работал как надо. «Ну все, дружок», — тихо сказал я, поглаживая его по голове. «Главное позади. Теперь отдыхай и набирайся сил». Зверь лишь слабо махнул хвостом. Я отошел от стола и вытер руки тряпкой. Они дрожали от усталости и нервного напряжения. Операция заняла много времени. Надеюсь, бедняга будет в порядке. За окном уже светало. И как так вышло, что в избе отшельника теперь 4 питомца? А ведь еще даже Ушкана не приручил. Чёртова Виола. Хорошо, что Ефим еще в отъезде, и я опережаю его на один шаг.